Великий подвижник нашего времени, святой Иоанн Максимович, пишет: «Следует иметь в виду, что описание первых двух дней после смерти дает общее правило, которое ни в коем случае не охватывает всех ситуаций. Святые, которые вовсе не привязывались к мирским вещам, жили в непрестанном ожидании перехода в иной мир, не влекутся даже к местам, где они творили добрые дела, но сразу же начинают свое восхождение на небо». Блаженный святитель Иоанн Чудотворец, Москва, 2003 год, страница 792. Православная церковь придает большое значение учению о воздушных мытарствах, которые начинаются на третий день после разлучения души от тела. Она проходит в воздушном пространстве заставы, на которых злые духи обличают ее в содеянных грехах и стремятся удержать как сродную им. Об этом пишут святые отцы Ефрем Сирин, Афанасий Великий, Макарий Великий, Иоанн Златоуст и другие. Душа человека, жившего по заповедям Божиим и уставам Святой Церкви, безболезненно проходит эти заставы и после 40-го дня получает место временного успокоения. Девятый день. В православии поминовение усопших принято совершать на девятый день. Блаженный Августин, желая дистанцировать христианство от верований греков и римлян, соблюдение девятого дня порицал, как языческий обычай. На древе сефирот, девятка, соответствует сефире и есод, астрологически связанной с астральной луной, концом всякой плоти. Астральная луна одновременно или попеременно, и мужская, и женская. Такое ее свойство подчеркивается в индийских легендах о рождении Иды, Илы, а также метаморфозах Судьюмны. А. Ф. Лосев, исследовав упоминание греками данного числа, выявил, что девятка обычно символизировала либо гибель, либо самое неблагоприятное время, после которого, если не происходила гибель, то наступало радостное спасение или победа. Цитата. «Кроме указанных девяти муз, Троянская война продолжается 9 лет, и на 10-й год ее исход. 9 лет странствует Одиссей, а на 10-й возвращается на родину. 9 птиц, предсказывающих продолжительность войны. 9 лет жизни Посейдона у морских богинь. 9 дней мора у ахейцев по повелению Аполлона. 9 дней пира Беллерофонта у ликийского царя. 9 дней плена Феникса в доме его родителей. 9 дней наводнения для смытия остатков Ахейского лагеря. 9 дней ссоры богов о теле Гектора. 9 дней без погребения детей Необы. 9 дней плача по Гектору. 9 дней для свезения леса для его погребения. 9 дней бури перед прибытием Одиссея к Лотофагам. 9 дней, данных Эолом для благополучного прибытия Одиссея на Итаку. 9 дней бури перед прибытием Одиссея к Калипсо. И это далеко еще не все примеры из Гомера на употребление числа 9. В возрасте 9 лет, имея в ширину 9 локтей и рост в 9 сажений, алуады дерзнули сразиться с божеством. На целых 9 дней гаснут все очаги на Лемносе и совершаются приношения мертвым, после чего корабль доставляет новый огонь с алтаря Аполлона на Делосе. Филон Александрийский в толковании Ветхого Завета пишет: «Чтобы мы научились на многочисленных примерах близости десятки к Богу, а числа 9 к нашему смертному роду». О Саитии 94. У Гесиода о связи девятки с Тартаром, Аидом. Цитата. «Если бы, медную взяв наковальню, метнуть ее с неба, в 9 дней и ночей до земли бы она долетела, если бы, медную взяв наковальню с земли ее бросить, в 9 же дней и ночей долетела б до Тартара тяжесть. Гесиод, труды и дни.